Уилл Холлин, оперся о загородку, и тревожно посмотрел на свинью. Ему было за 50, он еле сводил концы с концами, и я знал, как много значит для него эти поросята. Я собирался сказать что-нибудь оптимистическое, но тут на свет появился еще один розовый барахтающийся поросенок. Фермер нагнулся и осторожно подтолкнул малыша к соскам, лежащей на боку свиньи, но при первом прикосновении его пятачка Гертруда взвилась, яростно ворча и обнажая желтые зубы. Уилл быстро схватил поросенка и опустил его в картонный ящик, в котором копошились его старшие братья и сестры. «Ну вот видите, мистер Хэрриот. Да-да-да, сколько их там уже у вас? С этим 6. И все отличные, как на подбор». Я заглянул в ящик. Да, у всех породистые вытянутые туловища. Действительно, судя по ее виду, она еще и до половины не дошла. Он кивнул, и мы приготовились ждать. 20 минут тянулись как вечность. Но вот я взял пару поросят, влез с ними в закут и уже собрался приложить их к соскам, как один из них пискнул. Гертруда ринулась на меня с яростным ревом, разинув пасть, и я перелетел через перегородку с резвостью, какой в себе и не предполагал. «Ну, вроде бы сон ее не совсем разобрал», — заметил мистер Холлин. «Да-да, совершенно верно, пожалуй, надо еще подождать». Мы дали ей еще 10 минут, а потом все повторилось снова. Я ввел ей дополнительные 10 кубиков усмирина, а час спустя новые 10. К 9 часам Гертруда произвела на свет 15 чудесных поросят и 6 раз изгоняла меня из закута вместе со своими отпрысками. Она стала, пожалуй, даже еще более подвижной и свирепой, чем до первой инъекции. «Вон послед вышел», — мрачно сказал мистер Холлин. «Значит, она кончила». Он печально посмотрел на картонный ящик. «А мне теперь надо вскормить 15 поросят без материнского молока. Того и гляди, все передохнут». «Нет уж, не передохнут», — произнес голос у нас за спиной. Я оглянулся. В дверях, улыбаясь своей обычной лукавой улыбкой, стоял дед Холлин. Он вошел в закут и ткнул Гертруду палкой в бок. Она с рыком вперила в него злобный взгляд, и его улыбка поползла к ушам. «Ну, я тебе живо приструню, старуха». «Приструните?» Я неловко переступил с ноги на ногу. «Каким же образом?» «Так ее же надо поуспокоить чуток и все дела». Я перевел дух. «Конечно, мистер Холлин, этого я и добивался». «Так-то оно так, да взялись вы за это не с того конца, молодой человек». Я пристально поглядел на него. Всезнайка, щедрый на советы в чужой беде, кому из ветеринаров не приходилось терпеть его присутствие. Но дед Холлин не вызвал у меня обычного раздражения. Мне он нравился. Хороший человек, патриарх прекрасной семьи. Уилл был старшим из 4 его сыновей, и уже несколько его внуков завели собственное хозяйство в наших же краях. Да какое у меня было право задирать перед ним нос после моей жалкой неудачи? «Я ввел ей новейшее лекарство», — буркнул я. Он мотнул головой. «Ее лекарствами не проймешь. Ей пиво требуется». «Что? Пиво, молодой человек. Глоток другой доброго эля». Он повернулся к Уиллу. «Чистая ведерко у тебя найдется, сынок?» «В молочной стоит. Только что ошпаренная». «Ну вот и ладно. Я схожу в трактир. Долго не задержусь». Старик повернулся на каблуках и скрылся в темноте. Ему было под 80. но сзади он выглядел как молодой парень. Прямая спина, широкие плечи, легкая походка.